Теперь серьезно. Когда ты приедешь в Гренобль? Я хочу познакомить тебя со своей швейцарской подругой Мари Кристиной. В свободное время она занимается живописью. Она пишет мой портрет у себя в мастерской. Я ей много о тебе рассказывала, и мне кажется, она горит желанием тебя увидеть. Зачем мне приезжать в Гренобль, если ты и без меня прекрасно проводишь время? Не представляю себе ничего более веселого, чем часами позировать в мастерской какой-то швейцарки. Через 2 недели будет несколько нерабочих дней подряд. Если тебе удастся взять билет на утренний рейс в пятницу... «Так мы оставляем ребенка или нет?» — сухо перебил Даниэль. «Какое отношение одно имеет к другому?» «Никакого. Но до твоего отъезда мне важнее выяснить это, чем дату нашей будущей встречи. Что ты хочешь этим сказать? Что ты ко мне не приедешь, если я вдруг сочту несвоевременным родить от тебя ребенка?» «Алисия, ты еще не уехала и уже хочешь расплодням». Слова Даниэля подействовали на Алисию как пощечина. «Распланировать твою жизнь? Когда это я для тебя что-то планировала? А теперь пытаешься это сделать как раз тогда, когда я с головой ушел в раскрытие преступления». Швырнув приборы на стол, Алисия вскочила на ноги. Посетители ресторана замерли, ожидая развязки сцены, которая уже давно привлекала их внимание. «Алисия, куда ты?» «Куда я иду? А хочешь знать, куда пойдешь ты? Так я тебе скажу. Иди ты в задницу». И с этими словами Алисия выбежала из ресторана, оставив Даниэля одного под взглядами перешептывающейся публики. Глава 20. Чита Бонапарт, остановившаяся в том же отеле, что и дочь Томаса, постучала в дверь номера Софи Лучани, хотя на ручке висела табличка «Не беспокоить». Так как ответа не последовало, княгиня сказала своему супругу. Она не отвечает. «Может, что-нибудь случилось?» «Разумеется, убили ее отца». «Оставь этот тон, я не выношу твоего сарказма». Язвительно проговорила княгиня. Она снова постучала, но так как никто не ответил, Бонапарт сказал: «Дай ей услышать твой голос. Если ты ограничишься только стуком, она подумает, что это кто-то из прислуги». «Софии! Софии!» — крикнула княгиня. Через несколько секунд дверь приоткрылась. Толкнув ее, Бонапарты увидели, что в комнате царит полумрак. А Софии, которая, впустив их, немедленно вернулась в постель, лежит с закрытыми глазами, убитая горем из-за недавней потери. «Софии, мы собираемся ужинать», — сказала княгиня. «Пойдешь с нами?» Софи Лучани едва заметно покачала головой, отклоняя предложение. «Можно зажечь свет?» — спросила княгиня. Не открывая глаз, Софи протянула руку к стоявшей на тумбочке лампе и нажала на кнопку. Судя по царившему вокруг беспорядку, номер не убирали. «Тебе нужно выйти, Софи», — начал князь. «Ты слишком давно сидишь здесь взаперти, не выходишь с тех пор, как тебя подвергли пытке», — показав голову отца. «Со мной все в порядке», — заверила друзей дочь Томаса. «Идите без меня, мне не хочется». Княгиня села на кровать рядом с Софией и осторожно погладила ее по голове. В конце концов София открыла глаза. Они распухли и покраснели. «Хотя это не входило в наши планы», — сказал Бонапарт из глубины комнаты. «Мы на несколько дней задержимся в Испании, чтобы побыть с тобой». «Спасибо», — пробормотала София. «Не знаю, что бы я делала без вас». Настала пауза, во время которой князь Бонапарт прикидывал, стоит ли ему задать вопрос, вертевшийся у него на языке. Наконец, набравшись решимости, он спросил: «Софи, ты говорила о нас с полицейскими?» Я только сказала, что мы остановились в одном и том же отеле. А почему вы об этом спрашиваете?»